Глава первая. Июнь. Земля. Такого дикого, прямо животного страха я не испытывал никогда в своей жизни. Скорее всего, потому что до самого последнего шага к алтарю не знал, что ждет меня на той стороне. И ведь не узнаешь, пока не шагнешь. И у Мишани уже не спросишь. Мир заледенел, лишился звуков и запахов. И только часто-часто где-то дробно лязгали чьи-то зубы. Наверное, мои. Сейчас вырублюсь и... кем приду в себя? Озверевшим маньяком? Психопатом, патологически жаждущим крови? Озлобленным на весь мир и готовым кромсать его на мелкие кусочки? Или вообще приду уже не в себя? Дабы никого не перегружать своими личными ощущениями, буду краток. Трансформация продолжалась около 2 суток. Внятных ощущений — 0. Ни сновидений, ни кошмаров, ни осознания происходящего. Очнувшись, долго лежу без движения, боясь даже пальцами на ногах пошевелить. Решительно отодвигаю в сторону сообщения системы. Первым делом мне к себе прислушаться надо. Пытаюсь отыскать изменения в сознании и пусть хотя бы по-дилетантски продиагностировать их. Так и лежу бревном. Долго, даже плечи и шея затекают. В итоге почти радостно, но все же с опаской резюмирую. Изменений в голове не ощущается. Во всяком случае, на первый взгляд. Я остался прежним. Вроде бы. Осторожно, приподнимая голову, приоткрываю глаза и смотрю на летний мир, сверкающий солнцем и росой, переполненный восхитительными ароматами. Он тоже остался прежним, как и я. Слава демиургам! И все-таки в чем подвох? Его ведь не может не быть. Я уже давно не верю в сказку о бескорыстных небесных покровителях, справедливых и желающих помочь заблудшему человечеству. Иные у них цели. Не знаю, какие, но это точно не благотворительность. Ладно, будем разбираться в процессе. Ну а пока всегда надо быть наготове и держать себя в тонусе, ибо скрытые подводные камни могут обнаружиться когда угодно. Тело словно деревянное. Тихонечко покряхтывая, осторожно выбираюсь из алтарной купели. Шмотки на мне подзадубели. Кровяные ванны, мля. И хотя той кровушки там всего ничего, едва на донышке было, но я в ней весь, как скотобоец с мясокомбината, извозюкался. Похоже, весьма активно ворочался в трансформационном забытье. Первым делом надо срочно помыться и переодеться. Лицо обтягивает какая-то неприятно пахнущая пленка. Проводя по нему ладонью, вижу на ней бурые катышки запекшейся крови. В душ. Срочно в душ. Где бы его еще здесь взять-то? Впрочем, отмечаю, что прежней брезгливости не испытываю. Последствия перерождения или просто от такой нескучной жизни подзачерствел нутром. Да пох. Не спеша поднимаюсь, внимательно прислушиваясь к реакциям просыпающегося организма. Аккуратно поигрываю ноющими мышцами, разгоняя застоявшуюся в них кровь. Рассматриваю изуродованную, покалеченную кисть руки. Хорошо, что перед тем, как вырубиться, жгут ослабил. Не дошло до омертвения. Надо же! Обрубки вообще не болят. Как будто еще в позапрошлом году пальцев лишился. Прошедшая трансформация не только кровотечение остановила, но и зарубцевала и, похоже, полностью излечила недавние раны. Хотя, раз уж все настолько круто, могла бы и новые вырастить. Еще непонятно, как это увечье повлияет на мое владение оружием. Поглядим. Оглядываю муравейник из обратившихся, суетливо копошащийся у основания холма и моих ног. Лепрозорий, мля. А я его царь. Верховный правитель этого зоопарка. Оставайся, мальчик, с нами. Будешь нашим королем. Вот уж повезло так повезло. Снова вслушиваюсь внутрь себя. Нет, мое отношение к данным персонажам совершенно не изменилось. Одни, те, кто лишились разума, просто животные обоих полов, ставшие таковыми волей судьбы и демиургов. Другие, которые с мозгами просто моральные уроды и нелюди. Упыри кровожадные. Странно. Ведь я теперь их босс. По сути, должен быть таким же, как и они. Или, по крайней мере, испытывать хоть какую-нибудь эмпатию или, на худой конец, жалость и понимание. но чего нет, того нет. Да уж. Все страньше и страньше. В чем подвох? Решив зайти с другой стороны, вызываю в сознании образы близких людей. Еще раз ненадолго зависаю. Все хорошо. Я по-прежнему любил свою девочку-самурая и испытывал почти братские чувства к Шептуну. Уважал Долгого и Зимнего, тепло относился к друзьям и соратникам. И чувствовал ответственность за судьбу Ксюхи. Да и за судьбы всех остальных людей из моего прайда. В общем, мама, я жив! Во всяком случае, в данный момент складывается именно такое ощущение. Фух. Отлегло немного. Тыльной стороной ладони вытираю холодный и грязный пот со лба. Как ни странно, сигареты в нагрудном кармане под броником относительно целы. Отыскав более-менее неотсыревшую, жестом показываю стоящему у подножья холма разумным обратившимся, что пока они могут не напрягаться и быть свободными. Позову, когда нужда возникнет. Присаживаюсь на край алтаря и углубляюсь в изучение системных сообщений. Но сначала самое главное. Волнуясь, захожу в групповой чат. Последним в нем зафиксировано послание от Шептуна. «Соскочили без проблем! Все нормально! Уходим к порталу! Держись, Егор! Удачи тебе и до встречи, брат!» Да, все получилось. Все было не зря. Мы уцелели. Ну, а с остальным как-нибудь разберемся. Теперь системные месседжи. Их было много. О самом разном. От перечисления текущих, полученных мной бонусов, до регламентированных правил поведения, предписываемых предводителю обратившихся, не обязательных к исполнению, но гарантирующих ему прочность занимаемого престола, и до штрафов за отход от вышеизложенных норм и догм. Постараюсь быть кратким и здесь. Прошедшая трансформация видоизменила мою зеленую репутацию в отрицательную красную, оставив ее в количественном исчислении такой же, что и раньше. В соответствии с этим и доступные мне очки энергии остались на прежнем уровне. Нормально. Зимний вон, например, вполне себе неплохо живет в красном секторе, совсем не парясь по этому поводу и не испытывая совершенно никаких неудобств. Что еще? Далее градом забарабанили разнообразные бонусы. За убийство предводителя обратившихся вашего сектора. За первое на планете убийство секторального предводителя обратившихся в поединке между необратившимся и обратившимся. За вам первому на планете из необратившихся разумных индивидуумов удалось подчинить себе обратившихся индивидов. И еще кучу иных достижений по мелочи. Бонусы, само собой, выражались в пунктах репутации и очках характеристик. Отдельно первым номером шло послание о добавлении сотни очков к характеристике интеллект. Чисто за достижение ранга главы обратившихся. Что это? Страховка на случай дубовости и недалекости любого из верховных правителей мутантов. И что? Этот мерзкий зиккурат автоматически дает плюс 100 абсолютно каждому правителю для более эффективного управления зомби-массой. На нужный путь развития направляют? О как! Теперь хотя бы понятно, как Мишаня приподнялся. Ну, сучьи демиурки! Извести нас решили? Под корень, как ненужные сорняки? И что дальше-то? Людей вот этими организмами заменить? Это и есть правильный путь для человечества, в их понимании, так что ли? Ладно, не стану слишком подробно распространяться о своих эмоциях. Уверен, они и так понятны. Забив на, возможно, угрожающий мне в свете новой полученной информации экзистенциальный кризис и все остальное прочее, обращаюсь к приземленному мирскому. Приказываю принести повелителю много воды, еды и какой-нибудь матрас. Почище и без насекомых. Выясняется, что у покойного Вотана и походная палатка имеется. Спасибо тебе еще раз, Мишаня. Теперь она моя, само собой. Военный трофей. Наскоро моюсь, ем, пью, отдаю распоряжение тщательно отстирать свои шмотки и голиком заваливаюсь под одеяло, на в меру мягкий и уютный надувной матрас. На эволюцию. Предварительно, перед тем, как в нее погрузиться, минуя разумных, напрямую отдаю приказ каким-то здоровым бугаям из безмозглых охранять свое тело, как полковое знамя. Оберегать любой ценой и вообще никого близко не подпускать к княжескому шатру. Хоть режьте, не склонен я доверять офицерам Вотана. Вон как недобро зыркают из-под тишка койоты степные. Мутанты-то в этом плане почестнее будут. Сказано им, теперь это ваш главный командир и точка, без рассуждений. Вся власть от Бога. И на этом все. Скорбные умом, преданно вытаращив глаза, фанатично трясут своими тупыми бестолковками, тем самым выражая, что умрут, но не допустят супостата. А все-таки быть властителем не так уж и плохо. Есть в том свои маленькие радости и неоспоримые плюсы. Как я с ними общаюсь? Как смог объяснить этим дебилам, что от них желаю? Да запросто. Во время перепрошивки уродами-демиургами мне была дарована ментальная способность упрощенного полного коммуницирования и подчинения неразумных обратившихся. С небольшим уточнением. Правда, их подчинение возможно только в тех секторах, которые уже принадлежат мне. Интересно. Возможно, придется идти и подчинять и другие. Но об этом я подумаю завтра.